«Велел им пришить меня, ты хочешь сказать?» «Ага. Я рад, что у них не получилось, Скотт. Я действительно...» «Ну, разумеется, ты умираешь от радости. Тоби, во время нашей беседы в твоем офисе за спортзалом ты солгал мне относительно покушения на меня в имении Адара. Ты сказал, что не убивал Зоу Авила, что даже никогда не слышал о ней». Он кивнул, глядя на пистолет, потом зажмурился. Он просто не мог дольше видеть его. «Ага», — хрипло произнес он, — «я часто лгу, но не сейчас». «Нет, сэр, только не сейчас. И я не убивал Зу. Понятия не имею, кто это сделал». «Но ты ее знал?» «Да, да, мы спали с ней. Я оплатил арендную плату за ее домик на улице Вязов. Я был у нее в тот день, когда ты следил за мной. После телепередачи Рэндольфа я понял, что ты должен был видеть меня там. Может, ты и не знал, почему я заезжал в тот дом, но меня это обеспокоило. У меня ведь есть жена и трое детей. Я не мог позволить, чтобы они узнали о Зоу. Это убило бы их». «Ага. Чувствуется, одно твое присутствие в доме уже несчастье. Во всяком случае, когда вчера ребята сообщили мне по телефону, что ты занимаешься убийством Зоу, я, естественно, решил, что ты посчитаешь меня ее убийцей. И поэтому ты велел им убрать меня? Ну, это переполнило чашу. У меня уже были достаточные основания для этого. Как ты познакомился с Зоу?» «Это случилось в баре Кларендон, рядом со спортзалом. Ну, я там частенько бываю, как ты знаешь. Пару недель назад она подсела за мой столик. Выглядела она неплохо, и мы разговорились. Ну, знаешь, как это бывает. Так мы договорились до постели. Вот так просто. Ну, сам знаешь, как это бывает», — повторил он. «Это произошло до или после того, как ты попытался силой стать партнером, мамзель?» «После. Примерно через неделю». «Зо спрашивала у тебя что-нибудь о мамзель?» «О, мы много говорили об этом. Слишком много, как мне кажется. Мы обсуждали мою попытку сделать капиталовложение в эту компанию. Ей очень понравилась идея». «Тоби, не хотелось бы тебя расстраивать, но я думаю, что Зоу обыграла тебя как мальчишку. Я почти уверен, что она организовала встречу в Кларендоне именно потому, что ты заинтересовался мамзель. Ибо она была заинтересована в этой компании, а вовсе не в тебе». Он затряс головой. «Не знаю. Клянусь, не знал ее намерений. Каким образом тут замешан Дэн Брайс? Он постоянно возникает в этом деле. Каков его интерес?» «Не знаю, я его ненавижу. Он с двумя парнями в прошлом месяце совершил налет на одно из моих заведений, так что я сам хотел бы с ним посчитаться. Если бы узнал хоть что-нибудь, я бы выложил тебе это с удовольствием, но я не знаю ничего, что связывало бы его с этими убийствами». Мы поговорили еще немного, но Тоби не сообщил мне ничего важного. Я велел ему подняться и сказал: «Ну что ж, я надеюсь, что ты сказал правду. А теперь совершим небольшую поездку». «Нет, я ведь рассказал тебе все». Он думал, видимо, что я отправлю его одного в поездку, из которой не возвращаются. Поэтому я сказал: «Расслабься, я не собираюсь пристрелить тебя». Он расслабился настолько, что чуть не рухнул на пол. Я прошел вместе с ним до поворота коридора. Двое его подручных все еще лежали там, но котенка не было видно. «Если я доживу до завтра, я привезу ему мешок самой вкусной кошачьей еды, какую только смогу найти». Через 10 минут Тоби и двое его молодчиков были надежно связаны тесьмой, которую я прихватил с собой. Я позвонил в полицию, сообщил, где их можно найти, и убрался оттуда. Лита все еще спала, когда я приехал домой, но она проснулась, когда я положил руку на ее плечо и посмотрела на меня так откровенно, словно никогда раньше не видела меня. Потом она потеплела и сонно проговорила, улыбаясь: «Ты напугал меня, Шел. Который час?» Я ответил, и она скатилась с постели, прошла в ванную комнату и умылась. Пробежав расческой по своим густым волосам, она снова стала выглядеть обалденно, ну, разве что немного взъерошенная, но и взъерошенной она смотрелась восхитительно. Я рассказал ей о поездке в дом Гулда и о том, что там случилось. Мы сидели на моем шоколадно-коричневом диване в гостиной. Она высказала несколько замечаний по поводу моей мебели и аквариумов с рыбками и неизбежно критически отозвалась об Амелии, ослепительно обнаженной, висящей над фальшивым камином. «Моя Амелия», должен признать, слегка бесстыжа. Я полез за сигаретами в карман, наткнулся на пистолет Тоби, вынул его, бросил на диван, нашел сигарету и закурил. «Где ты раздобыл такой жуткий пистолет?» — спросила Лита. «Отобрал у Тоби, милая. Он попытался подстрелить меня из него, и пришлось отобрать у него пушку. Я связал его и двух его ребят и оставил в доме готовенькими для полиции». «А что дальше?» «Как долго еще это будет продолжаться, Шел? Когда все вернется к нормальной жизни?» «Да все практически закончилось, птичка». Она с удивлением посмотрела на меня. «В самом деле? Замечательно». Она вздохнула. «Ты, должно быть, узнал что-то существенное от Тоби?» «Только в отрицательном смысле, методом исключения». Я встал и начал медленно прохаживаться по комнате, выстраивая в голове свои мысли по мере их высказывания. Главное, что я вынес из разговора с Тоби, это убеждение, что он не имеет отношения к смерти Рэндольфа и Хорейшио Адера, и даже Зоавилла. Самое важное, я теперь уверен, что знаю смысл списка Зоу. Ты говоришь обо всех этих именах и цифрах? Об именах людей, связанных с Мамзель? Да. Я остановился и взглянул на Литу. «Видишь ли, дорогуша, Зоу, бывшая уголовница, она сидела в тюрьме Техачапи за вымогательство. Ты имеешь в виду шантаж? Угу. Именно это и означает ее список. Шантаж. Зоу потратила много времени и сил на то, чтобы выяснить доходы мамзель, гонорары всех тех, кто принимал участие в рекламной кампании, еженедельную выручку каждого отделения. В ее списке перечислены все отделения с суммой еженедельных доходов и даже оценка суммарной прибыли мамзель – около миллиона долларов. Она основательно поработала. Вот почему она посетила стольких людей, связанных с мамзель. Агентство Эда, Джеддера и так далее. Поэтому она и звонила по городам во все отделения мамзель. Это объясняет все ее поступки, включая ее знакомство с Роем Тоби после того, как она узнала, что он собирается стать партнером мамзель с помощью угроз. «Но зачем?» — озадаченно спросила она. «Почему она приложила столько усилий?» «Ну, во-первых, не такие уж большие усилия. Она потратила на всю операцию всего лишь 2-3 недели. Иногда профессиональный вымогатель вкалывает так, как и не снилось законопослушному гражданину в легальном бизнесе. Она хотела узнать, как много денег в обороте, чтобы точно определить размеры своего куска пирога. Немного исследования, кропотливая подготовительная работа могли бы составить гонорар, скажем, от 20 до 50 тысяч. Женщина вроде Зоу многое сделала бы ради лишних 30 тысяч. Да и кто бы этого не сделал?» Лита встряхнула головой, и свет заиграл в ее чудесных волосах оттенка осенних листьев. «Этот я могу понять, Шел, но каким образом?» Даже обладая всей этой информацией, могла бы она шантажировать и кого? Но не забывай, что всю эту информацию она собирала в основном для того, чтобы вычислить, на какой кусок она могла рассчитывать. Зоу уже обладала сведениями, необходимыми ей для шантажа. И об этом говорит одна запись в ее списке. Запись, которая ввела меня в заблуждение с самого начала. Кроме 7 городов, в которых расположены салоны «Мамзель», там записан еще один город, казалось бы, лишний. Корона. Ты знаешь, где он находится? В 40-50 милях отсюда, около Риверсайда. Верно. Вполне естественный ответ. Именно это спутало и заставило меня думать, что Корона — это название еще одного города. Я снова начал прохаживаться по комнате. На самом деле все совсем не так. Это имя женщины. Так должно быть. От капитана Сэмпсона я слышал, что женщина по имени Корона, Энн Корона, отсидела 2 года в Техачапе за вымогательство. Я преднамеренно удалился от Литы в сторону небольшого зеркала, висевшего на дальней стене. Я рассчитал, что могу теперь видеть ее отражение в зеркале. Она подняла пистолет с дивана и осмотрела его так, словно никогда раньше не видела оружие. Однако она знала, как с ним управляться. Без какого-либо колебания она оттянула затвор, дослала патрон в патронник и одновременно взвела курок. Потом Энн Корона прицелилась в мою спину и нажала на спусковой крючок. Глава 19. Ударник с глухим щелчком упал на пустую гильзу, которую я раньше вставил в обойму, ту самую гильзу, которой я уже стрелял в Тобби. Долгую минуту красивое лицо Литы выражало беспомощность, потом шок, ее губы искривились, а глаза почти закрылись. Потом она с усилием разгладила свое лицо и постаралась вести себя так, словно ничего не случилось. Однако за эти несколько секунд случилось многое. Весь мир Литы Коррелл разрушился, и часть моего тоже, но я продолжил так, будто ничего не изменилось. Другая забавная штука с этим списком, Зоу. В нем были названы почти все, связанные с Мамзель, кроме самой Мамзель, кроме тебя, Лита. И единственное другое имя, которое не было названием города с отделением Мамзель, это Корона. Если Корона не город, значит, это чье-то имя. Даже без подсказки Сэмпсона я должен был понять, что Короной Зоу назвала Мамзель. Я пересек комнату, сел рядом с ней и забрал пистолет из ее вялых пальцев. Она все еще пребывала в оцепенении. Лицо ее было бледно, губы искривлены шоком. Наконец она проговорила: «Шелл, ты сам не знаешь, что говоришь. Ты вбил себе в голову сумасшедшую мысль и воображаешь себе, не говоришь вещи, о которых потом пожалеешь». Я разрядил пистолет, прежде чем сунул его в карман, потом продолжил так, словно Лита ничего не сказала. В чем-то я уверен, о чем-то догадался. Но и ты должна поведать мне кое-что. Я уже знаю, что Энн Корона, то есть ты, Лита, и Дэниел Брайс занимались вымогательством, но были пойманы. Брайса отправили в тюрьму Квентин на 4 года, а тебя в Техачапе на 2. Тут начинается самое интересное. Примерно в то же время в Техачапе посадили некую Зоу Авилла и тоже за вымогательство. Она, кажется, начала отсидку на несколько месяцев раньше или позже. А какая разница? Важно то, что вы обе сидели там в одно и то же время. Вы с Зоу близко познакомились. Это безумие. Ты же понимаешь, что это всего лишь совпадение? Никакого совпадения. Разве что совпадение в том, что 2 женщины, одна по имени Энн, другая Зоу, посаженные обе за вымогательство, встретились в тюрьме. Из этой встречи логически вытекает все остальное – алчность, насилие, убийство. Даже Хорейшио Адар узнал о твоей отсидке, Лита. Полагаю, что мне следует и дальше называть тебя так. Я видел телеграмму, которую прислал Адару человек по имени Лестер, вероятно, частный детектив. В ней говорилось, что клиент отсидел 2 года в Техачапе за вымогательство. Я ошибочно подумал, что Хорейшио наводил справку о Зоу. Но, оказывается, он интересовался тобой. Лицо Литы было так напряжено, как если бы все мускулы и сухожилия под кожей сжимались все больше и больше, больше, чем когда-либо ее огромные темные глаза походили на синяки. «Шелл», — произнесла она с дрожью в голосе, — «что ты собираешься делать?» «Делать? Неужели до тебя еще не дошло, Лита?» «Ты вернешься в Техачапе, если не произойдет худшее. Тебя даже могут приговорить к газовой камере». Я говорил грубо, безжалостно. «Убийство не менее отвратительно только потому, что это совершает женщина». «Скорее, более отвратительно». Она прижала обе ладони к вискам и сказала: «Нет, неправда. Ты должен мне помочь, Шелл. Да я ничего такого и не сделала. Во всяком случае, я никого не убивала». Я поднялся. «Черта с два не убивала. Хочешь знать, о чем я думаю?» «Я думаю, что ты убила всех троих. Может, Дэн Брайс и помог тебе в чем-то, но, скорее всего, именно ты была главным действующим лицом». Я помолчал. «Я помню, как в участке ты сказала, что пуля буквально отшвырнула Рэндольфа от тебя. Весь твой рассказ был слишком подробным, слишком точным». «Прекрати это, ты просто сошел?» «Нет, детка, так легко ты не отделаешься. Кроме некоторых мелочей, которые могут иметь или не иметь значения, например, то, что ты знал, что пластмассовая статуя мамзель, одетая в розовое бикини, уже была установлена рядом с бассейном, о чем ты не могла бы знать, если бы не побывала там в то утро, или несмятая ночная рубашка, в которой ты не спала и в которой пришла разбудить меня, чтобы отправиться на прием в дом Аддера, или портрет Брайса в твоей спальне, или тот факт, что ты, должно быть, полностью погрузилась в ванну в Лассетере для дополнительной безопасности, когда должна была взорваться бомба. Твои волосы были совершенно мокрыми, когда я вбежал в ванную комнату после взрыва. Кроме всего этого, были и более очевидные указания на убийство. Прекрати это, прекрати! Это ты организовала появление маленького человечка с бомбой в папке. Это ты велела Брайсу следить за мной вчера утром от дверей мамзель, когда меня только-только наняли. А что прикажешь мне думать о том, как только что ты целилась мне в спину из этого большого пистолета? Как ты думаешь, почему я подстроил так, чтобы ты не могла выстрелить из него? Ты уже пыталась прикончить меня с помощью бомбы, от которой погиб тот маленький человечек. Ничего не говоря, она начала разваливаться на глазах. Она погрузила руки в свои волосы, силой дернула себя за голову и пригнулась, визжа и рыдая одновременно. Она упала на диван и прижалась к нему своим длинным, удивительно красивым телом, начала кататься по нему, бить себя по лицу сжатыми кулаками, рыдая, плача, крича, издавая жуткие прерывистые звуки своими губами, этими мягкими, теплыми губами, которые совсем недавно так чувствительно ласкали мои губы, шептали ласковые слова и лгали, лгали, лгали. Когда Лита наконец снова села, глаза ее припухли от слез, краска потекла по векам и щекам, подбородок был измазан помадой, ее сопротивление было сломлена, и она готова была уже рассказать мне все. Я начал с вопроса: «Когда к тебе явилась Зоу?» Две ночи назад, как с неба свалилась, — проговорила Лита глухим, опустошенным голосом. Она подождала, пока я не осталась одна во всем здании. Я принимала душ перед уходом домой. Она назвала меня Энн Корона. Впервые за многие годы меня назвали моим именем. Сначала я ее не узнала, но она-то прекрасно знала меня. Она увидела мою фотографию в витрине студии Джеддера и узнала меня. Тогда она начала наводить обо мне справки и разнюхала все, прежде чем прийти ко мне. Она знала о моем бизнесе почти столько же, сколько и я. «Сколько она потребовала у тебя? 50 тысяч?» «Да, откуда ты знаешь?» «В списке Зоу было написано «Корона 50 тысяч». Очевидно, эту сумму она и собиралась потребовать у тебя. Я помолчал. И поэтому ты убила ее. Шел, я... Все было совсем не так. Честно, я была напугана, вышла из себя, ударила ее. Мы начали бороться, но она гораздо слабее меня. Ее слова как бы повисли в воздухе. Потом она тихо продолжила. Мы упали, и мои руки оказались на ее шее. Это оказалось так легко. Так легко. Она выглядела озадаченной. Я только чуть сжала руки, и вдруг она застыла. Лита тоже вдруг застыла. Все было ясно. Помолчав несколько секунд, Лита продолжила. До того, как это случилось, Зоу сообщила мне, что записала всю мою историю, включая мой срок, и отправила в конверте на свой адрес. Так что, если бы что-нибудь случилось с ней, полиция знала бы, кого хватать. Она думала, что тем самым обезопасила себя. Я знала, что Дэн находился в городе, я позвонила ему. Он тут же приехал и, как только стемнело, увез тело Зоу. Я сказала ему о письме, которое она отправила самой себе, и он обещал позаботиться о нем. «И он таки позаботился», — подумал я. «Ведь я видел Дэна Брайса в форме почтальона. В субботу утром Лита рассказала мне о попытке Хорейшио поухаживать за ней и о том, как она рассмеялась ему в лицо. Однако она преуменьшила силу неожиданной, необузданной страсти и эффект своей собственной реакции». Рассказанное ею сейчас облегчило понимание того, почему напыщенный, мстительный, маленький человечек спланировал своеобразное отмщение. В надежде найти что-нибудь обличающее Литу, он нанял детектива разузнать о ее прошлом. Детектив сообщил Адеру об уголовном прошлом Литы, а Адер передал эту информацию Джону Рэндольфу, зная, что тот использует ее в своей программе, и это здорово повредит Лите. Я прервал Литу. «Как ты узнала, что предпринял Хорейшио?» Он многое рассказал мне о себе перед тем, как умер. Но я ничего не знал обо всем этом, когда Рэндольф позвонил мне вчера вечером. Рэндольф отказался сообщить мне по телефону, кто снабдил его этой информацией. Я, естественно, отрицала все и уговорила его принять меня дома. Я тут же позвонила Дэну, но не застала его. Я знала об оружии на стене в кабинете Дэна, и поэтому поехала к нему. «Ты хочешь сказать, что Рэндольф должен был умереть только потому, что он мог передать по телевидению сведения о твоем прошлом?» «К тому времени полиция уже нашла тело Зоу. И она, конечно же, знала, что Зоу сидела в Техачапе. Если Рэндольф или даже Адер рассказали бы публике, что я тоже сидела в Техачапе, полиция быстро обнаружила бы, что мы с Зоу торчали одновременно в одной тюрьме и пришла бы к заключению, что ее убила я. Вот почему мне пришлось убрать их. Это был единственный способ помешать полиции узнать о Зоу. Как ты проникла в дом Брайса? У меня есть ключ. Небрежно ответила она. Я знала, что все оружие в кабинете Дэна заряжено. Он говорил, что незаряженное оружие годится лишь в качестве дубинки. Я взяла самую большую пушку, какую смогла там найти. Думала, что так это будет выглядеть мужским убийством. Я подъехала к его дому, оставила ружье снаружи, вошла и поговорила с ним. Он признался, что компромат ему подкинул Хорышио. Я все отрицала, но он собирался навести справки в тюрьме, и я поняла, что он обнародует эти сведения в своей программе. Выйдя из дома, я сунула ружье в окно и выстрелила в него. Это было так, как я потом рассказывала тебе. Просто ужасно. Значит, у дома Рэндольфа не было никакого Хиатаркаджаняна, никакой Арк не убегал с места преступления? Конечно, нет, я все это придумала. Полиция появилась там прежде, чем я смогла улизнуть оттуда, поэтому я изобразила обморок. Тогда-то я и решила сказать, что большой страшный человек выбежал из дома. Я знал, что Рэндольф очень насолил Тобби и что у тебя была стычка с Арком. Лоуренс сообщил мне то, что ты рассказал ему по телефону. Возможно, Арк следовал за нами до дома Литы от голливудского участка, но, скорее всего, он услышал новости по радио и решил навестить Литу, чтобы узнать, почему она на него наговорила. И я спросил, Арк был подходящим кандидатом на заклание, но как ты узнала его среди прочих полицейских фотографий? Я однажды видел его в Лас-Вегасе, когда была там с Дэном. Такое лицо не забудешь. Как и твое, подумалось мне. Кстати, о лицах, заметил я. Когда я спросил тебя о портрете Брайса в твоей спальне, тогда-то ты и решила, что следует убрать и меня? Она не ответила, но я был почти уверен, что именно в тот момент она и приняла свое решение. «Я тебе сказала, что его звали Том Уэстланд, не так ли?» «Представитель налогового управления. Так назвался нанятый Адером детектив, когда приходил ко мне. Вот почему это имя вертелось у меня на кончике языка. Насчет Хорышева. Единственная возможность добраться до него у тебя была, пока я спал в твоем люксе в Эджей Армс». Именно тогда. Лита рассказала, что она подождала, пока я засну, приняла возбуждающие средства, потом развела горсть таблеток снотворного в воде и залила раствор в бутылочку из-под духов, затем позвонила Хорышеву, сказала, что хочет видеть его, что сожалеет о том, как вела себя перед этим. Хорышев, естественно, не знал, что Лита убила Зоу, и к тому моменту еще и Рэндольфа. Поэтому он жаждал видеть ее в своем доме. Она попросила его сделать так, чтобы никто из его домочадцев не увидел ее, и Хорышио, ожидавший райских наслаждений, согласился. Лита продолжила. «Я попросила его приготовить чего-нибудь выпить и влила снотворное в его стакан». Оно его полностью не выключило, но облегчило мою задачу. А зачем ножницы и все остальное? Только чтобы гарантировать ему путешествие на тот свет? Я сделал это, чтобы затруднить расследование, и главным образом, чтобы это убийство выглядело совершенно отличным от того, как был убит Рэндольф. Как если бы два разных человека совершили эти убийства. В какой-то мере это был экспромт. Пистолет я нашла в письменном столе Хорышева, шнур там же, а ножницы лежали на виду. Почти про себя я пробормотал, а я проспал все это время. Она кивнула. Вернувшись домой, я разделась и натянула ночную рубашку, чтобы выглядеть так, будто я только что встала. Она помолчала. «Шел». Ее голос приобрел новый тон. «Ты же знаешь, что произойдет, если ты расскажешь полиции обо мне? Меня убьют. По закону, но меня убьют. Неужели ты этого хочешь?» Забавно. Она пыталась пустить в ход сексуальность, очарование, шарм, выставляя на показ знаменитую красоту мамзель. Я понимал, почему, как и знал, что она была одной из самых кровожадных и хладнокровных убийц, которых я когда-либо видел. Можно было бы подумать, что, зная все о ней, я сочту ее менее красивой. Однако это не произошло. Даже сейчас она выглядела одной из самых роскошных женщин, которыми я когда-либо любовался. Она смотрелась мягкой, теплой, привлекательной. Но искра уже не проскакивала между нами. «Ты мог бы отпустить меня?» Она подождала, и когда я не ответил, продолжила. «Неужели ты хочешь, чтобы мое тело жрали черви? Чтобы личинки вгрызались в мои груди?» Она обхватила ладонями свои большие теплые груди, полоскала их, потом провела пальцами по своей талии и бедрам, чтобы жуки гнездились между моими бедрами. «Нет», — проговорил я главным образом, чтобы прервать ее. «Моя дорогая Лита, как бы там ни было, я слишком хорошо помню твое тело. Пока я узнавал его, ты не спускала глаз с часов». «Чего?» Она была озадачена, и я понял это. «В Лассетере», — продолжил я, — «как раз перед появлением посланца Дэна Брайса с его папкой». «Ты пыталась убить меня по крайней мере дважды. Так что будем считать наш роман законченным. Ты, видимо, дозвонилась до этого маленького человечка, пока я, по твоей просьбе, наполнял тебе ванну. А мне сказала, что звонила Лоуренсу». Она тяжело вздохнула. Упоминание червей и личинок было последней ее уловкой. «Нет, я позвонила Дэну. После того, как он застал тебя у себя дома, он отправился в Лас-Вегас. Но сначала звякнул мне и рассказал о случившемся. У него есть небольшое бунгало в пригороде Вегаса, в котором мы останавливались раньше. Туда я ему и позвонила. И сейчас он там». «Кому пришла мысль о динамите? Дэну?» «Нет, это я придумала сама. Просто еще один отличный приемчик, — решила я, — который никак не будет связан с предыдущими убийствами. К тому же я понимала, что мы должны были быть особенно осторожными с тобой. Я видела тебя в перестрелке с Арком. В общем, Дэн сказал, что его посыльный явится ровно в 5, и чтобы я укрылась в другой комнате. Он обещал организовать все по телефону, сказал, чтобы я не волновалась». «Чтобы она не волновалась. Трогательная деталь», — подумалось мне. «Лита, меня разбирает неподдельное любопытство по поводу одной вещи. До Хорейшио Адера я не видел ни одного мертвяка, убитого столькими разными способами одновременно. И у меня не было времени справиться о том, что обнаружил судебно-медицинский эксперт. Так скажи мне, который из 4 способов действительно убил его?» Помолчав немного, она ответила: «Снотворное почти вырубило его. Он вообще был тщедушным слабаком. Но тут он что-то заподозрил, и мне пришлось придушить его немного. Потом я нашла его пистолет и выстрелила в него. Не думаю, что до этого он был мертв». После продолжительного молчания она проговорила: «Если бы только Хорейшио не потерял над собой контроль в тот день... Все, чего он хотел, это заняться любовью со мной. Наверное, мне следовало лечь с ним в постель». «Никакой разницы не было бы, Лита. 5-й способ тоже убил бы его, но это было бы уже слишком». Она улыбнулась. Это была последняя улыбка, которую я видел на устах мамзель. «Только позже, в одинокие ночи, я соображу, как много значили для меня ее улыбки». Вся ночь ушла на завершение дела. Приехала полиция и увезла Литу. Она даже не оглянулась. По коридору она шла между 2 полицейскими, покачивая бедрами, вовсе не в такт похоронному маршу. Правосудие может и быть слепым. Но присяжные-то не слепы. А я мог вообразить себе, как Лита станет делать глубокие вдохи, давая показания в суде, и мог представить, как ее защитник представит одну из пластмассовых мамзелей в качестве вещественного доказательства номер один. Что бы там ни было, можно было быть уверенным, что Лита не получит всего того, чего она заслуживала. Глава 20. Мне самому пришлось провести несколько часов в полицейском управлении. Все та же рутина, рассказывать одно и то же, еще и еще раз, подписывать множество протоколов и письменных свидетельств. Но всему приходит конец. Вышел я оттуда только в 9:00 утра, утро понедельника, начало новой недели. Небо было ясным и голубым, воздух был по-рассветному прохладен. Во рту у меня стоял горький привкус, когда я сел в Кадиллак и поехал в сторону Голливуда. Я смертельно устал и чувствовал себя несчастным. Руля домой по бульвару Сансет, я решил, что закрою контору на неделю и буду отсыпаться, отдыхать, бездельничать и пить много виски с водой, стараясь не думать о Лите Корл. И тут я увидел это. В полумиле впереди, справа от дороги, в голубом небе торчала мамзель. Это была одна из розовых пластмассовых статуй Литы, вдвое больше натурального размера, водруженная над салоном мамзель, в котором я совсем недавно познакомился с самой Литой. Я знал, что их собирались установить над всеми 10 отделениями мамзель именно этим утром, но ее внезапное появление потрясло меня сейчас, когда я уже знал, кем она была и где находится в данный момент. Я собирался проехать мимо, но вдруг сообразил, что в мамзель никто не знает, что произошло. Ведь ни Лоуренс, ни девушки не знали, что Лита в тюрьме, что бал закончился. Я заехал на стоянку и припарковался. Было 8:30 утра. Снова вошел я в массивные двери из стекла и хрома под вывеской, на которой плавным женским почерком было выписано «Мамзель». На этот раз приемная была пуста. Прошагав по коридору, я миновал дверь, ведущую в зал шейпинга, и вошел в комнату, которую Лоуренс использовал в качестве своего кабинета. Он был на месте, царапал что-то на листке бумаги на письменном столе. Когда я вошел, он поднял глаза и устало улыбнулся мне. «Доброе утро, Скотт. Рановато вы явились. Я сам только что пришел». Он откинулся на спинку стула и потянулся, хрустя костями. «Что за бардак, а? После вчерашнего я должен попытаться придумать новое начало для рекламной кампании, чтобы развернуть ее через пару недель». «Ну, как-нибудь справлюсь с этим». Он замолчал, пристально приглядываясь ко мне. «У вас есть новости, Скотт?» Я сообщил ему о случившемся, о том, что Литу уже заперли в камере, и почему. Поначалу он подумал, что я шучу, и он никак не мог поверить, что все это правда, но я убедил его. Он спрятал лицо в руках и сидел так, пока я закончил свой рассказ. Как я не сообразил раньше, что он влюблен в Литу. Ничего удивительного. Любой мужчина должен быть влюблен в нее хотя бы немного. Погруженный в мрачные мысли, я пересек коридор и в дверях приемной буквально столкнулся с Диди. Она отскочила от меня, восстановила равновесие и воскликнула: «О, это вы! Привет, Шел!» Как же красиво она улыбалась. Улыбалась до тех пор, пока я не сообщил ей, зачем пришел сюда, и не рассказал ей примерно то же, что и Лоуренсу. Когда я закончил, нависла тишина, наконец я добавил: «Такие вот дела. Мне хочется уехать куда-нибудь за город, сбежать от всех этих зданий, людей, смога и отдохнуть, может быть, на вершине какого-нибудь холма. И просто дышать и составлять картинки из облаков? Точно. Я не делал этого с детства. Хватит места для двоих на вашем холме? Холм большой. Не уходите пока». Она повернулась и поспешила через коридор к двери кабинета Лоуренса. Через пару минут она вернулась, и мы вместе пошли к машине. Вот как бывает. Я ведь даже не приглашал ее никуда, и она меня ни о чем не просила. Это просто случилось. И вот мы уже в машине и едем по бульвару Сансет. Я подрулил к Спартан, к своему дому. По дороге Диди сообщила мне, что мамзель будет закрыта на некоторое время, на несколько дней или недель, а может навсегда. Но она свободна и полностью располагает своим временем, как и я своим. Мы поднялись в мою квартиру, и я сказал: «Не упакуешь ли завтрак? Отправимся на пикник». «Хорошо, что я должна упаковать? Ты можешь начать с кукурузного виски. Оно всегда полезно». Тут меня осенило. Вообще-то мы оба можем начать с кукурузного. «Сразу после завтрака?» «Дорогая моя, после ужина. Ты все спутала. Ты хочешь сказать, что солнце, которое я видела сегодня утром, на самом деле заходило?» «Именно. Скоро наступит ночь». «А, ну ладно». Диди заулыбалась. «Тогда я выпью, раз уж практически стемнело». Пока она наливала, я побрился и привел себя в порядок. Потом мы налили еще по стаканчику и чудесно побеседовали. Мы решили не спешить на тот холм, во всяком случае не сразу, но, само собой, подразумевалось, что где-то в ближайшем будущем мы до него доберемся. Сейчас же Диди удобно устроилась на моем шоколадно-коричневом диване, а я, вручив ей второй по счету коктейль, сделал добрый глоток из своего стакана. И я начинал себя чувствовать просто великолепно. Некоторое время я как бы пребывал на свалке, тяготясь самим собой, воспринимая жизнь как нечто отвратительное и жалкое. Но сейчас, с Диди, я ощущал возрождение прежнего Шелла Скотта. А Диди, похоже, ощущала возрождение шаловливой Диди. Так что мы вполне подходили друг к другу. Она улыбнулась мне, показавшись даже более привлекательной и неотразимой, чем когда я увидел ее впервые в зеркальной приемной мамзель. Ко мне постепенно возвращалась уверенность, что жизнь не потеряна окончательно и далеко не безнадежна. На какой-то миг перед моими глазами возник образ Литы Коралл. Я поспешно освободился от этого видения, но тут, словно спасательная команда, в моем мозгу как бы материализовались и промаршировали по комнате все девушки-мамзель. По правде говоря, они не маршировали, а танцевали. Делали пируэты, извивались, подскакивали, крутились, сгибались, покачивались и делали множество других прелестных движений. Яма изгибалась в противоположную от меня сторону, как в тот первый раз, когда я увидел ее в зале шейпинга. Мягкая, чудесно сложенная Ивана, опасно выглядящая Луиза, Эйприл с горячими глазами и мягкими губами, Элен, глядящая на меня из-под опущенных век, и Пробочка, Мисти, Фрэнсис, Перчик, Сессель. А здесь рядом тепло прижималась ко мне Диди. Диди, которая, как я уже думал несколько раз, казалась сложенной из лучших частей нескольких женщин, яркая, цветущая Диди, которая, как я обнаружил, только что могла быть мягкой, милой, соблазнительной. Диди с губами, как огненное вино, с глазами, которые бросали вызов и покорялись, с грудями и бедрами, как белый бархат, с теплым и добрым сердцем. Нет, жизнь не кончается. Разве что Диди прикончит меня. Жизнь, вне всяких сомнений, только начинается. Конец книги.